Глава 17. Я разевала рот, как рыбка. Рыбка, которую безжалостной рукой выбросили на берег и оставили там. Что? Он хочет меня? Я вцепилась в рубашку Хана, вгляделась отчаянно в черные глаза. Ну что ты молчишь? Скажи мне что-нибудь, мне страшно. Хан молчал, уставился куда-то в край стола взглядом и молчал. В небольшом зале повисла общая тишина. А мне хотелось кричать. Файрус же не шутил, он действительно хочет забрать меня. Сделать то, что добивался Хан. Боже мой! Так он это подстроил специально? Он проиграл меня специально? Да ну бред! Откуда он мог знать, что Файрус захочет забрать именно меня? Они же играли на деньги. Забирай, отмер Хан. Отцепил мои ладони от себя и поднялся. Я соскользнула с его колен, как сонная кошка. Файрус одобрительно кивнул. «Верное решение, сынок. Ни одна девка не стоит твоей чести. Детка, иди в машину, тебя проводят». Откуда-то из темноты выступил качок в черном пиджаке. Посмотрел на меня и кивнул головой, указывая на выход. Меня затрясло. «Хан, пожалуйста». Я снова вцепилась в руки своего якобы парня. «Пожалуйста, не отдавай меня. Ты же обещал, что все будет хорошо». Я шептала, как в бреду, поймала черный взгляд и пыталась найти в нем хоть какое-то обещание, хоть какую-то защиту. Это же все нереально. Так не бывает. Я не вещь, чтобы проиграть меня в карты. «Роза, все нормально». Хан снова отцепил мои руки, поправил мне лямку комбинезона на плече, чуть потрепал ее. Я не мог иначе. Он не мог. Я отступила от него в шоке. Он не мог. Он не мог? «Я не люблю ждать», — поторопил меня голос сзади. Я обернулась. Фейрус, оказывается, уже поднялся и смотрел на нас с нетерпением. Ко мне подошла. Лицо у него было жестоким. Такой, как он, может только унижать. Первое впечатление было обманчивым. Я ошиблась. «Иди, Роза». Еле заметно дернул подбородком Хан и сделал голос еще тише. «Ты должна помнить, о чем мы договорились. Шагай». Я оглянулась в растерянности. Неужели никто не поможет мне? Здесь такое в порядке вещей? И с горечью убедилась, что да. Даже присутствующие женщины были спокойны и просто ждали развязки событий. Никто не посмел мешаться в разговор или высказать свое мнение. Все было в порядке, для всех, кроме меня. Я шмыгнула носом, слезы не текли из глаз, но я плакала внутри. И прежде всего от обиды. Было обидно, ощущение было, как будто меня предали в третий раз. Я опять почувствовала какую-то близость, но меня обманули. Я ненормальная. Боже, что со мной не так? Какая может быть близость с тем, кто угрожает мне? Я в его глазах лишь средство к достижению цели. Я игрушка, наживка, которую так удачно проглотил Файрус. Хан сделал это. Я не знаю как, но он каким-то образом провернул все так, чтобы Файрус захотел выиграть именно меня. Не деньги, а именно меня. Все получилось идеально для Хана. Я спокойно и легко, без всяких подозрений, попаду к Файрусу. Он меня сейчас заберет. И тогда я должна буду выведать у него все о покушении на Хана. Мы ведь об этом с ним договаривались. Если это вообще можно назвать договором. Черт, ну если я это сделаю, тогда Хан должен вернуться за мной. Иначе как он узнает эту информацию? Я не знала, что мне делать. Я понимала, что мне нужно сейчас повернуться и уйти, но было очень страшно. Очень страшно. Меня фактически отдали в лапы какому-то старому бандиту. Что он со мной сделает? Вдруг у меня ничего не выйдет? Вдруг Хан ошибся? Хотя он чертов гений. Уж наверняка, когда он предлагал меня, когда он планировал все это, он понимал, что Файрус не только проглотит наживку, но еще и ответит на мои вопросы. Осталось только решить, как мне себя вести, какие вопросы я должна задавать, что конкретно я должна узнать. А самое главное, как мне сохранить свою жизнь в логове Файруза? «Я сказал, поторопись!» — рявкнул уже громко он. Я невольно вздрогнула от окрика. В глазах Хана я прочла точно такой же немой приказ. «Иди!» Мне хотелось плакать. Слезы кипели на веках. Растворяли тушь. Ждать нечего. Мне никто не поможет. Я повернулась и подошла к моему новому хозяину. Грубо схватив меня за руку, Фейрус потащил меня к выходу. Так, что я практически падала со шпилек. Обернуться и посмотреть на Хана у меня просто не было возможности. Протащив меня по всем тем же темным коридорам, Фейрус выволок меня на улицу. Расторопные охранники уже подогнали машину к дверям. Меня впихнули в нее как какую-то куклу, как бестолковую овцу, которая даже разговаривать не смеет. Забившись к окошку, я накрыла лицо руками и зарыдала. Нервная система больше не выдерживала навалившегося стресса. Как врач, я прекрасно знала, что слезы — отличный выход в таком случае и единственный, доступный мне сейчас. Мне было плевать, что обо мне подумает Файрус, что подумает его охрана. Впервые в жизни было плевать, что обо мне подумают люди. Больше сдерживаться я не могла. Вспомнила почти равнодушный черный взгляд и выла без остановки. Захлебывалась слезами, каждый выдох становился почти выкриком. Слезы крупными градинками стекали между пальцев, капали на тонкую ткань комбинезона, смачивали ее, оставляя некрасивые пятна. «Шеф, да заткните вы ее!» — не выдержал водитель. «Ну невозможно же!» «Рот закрой!» — грубо оборвал его старик. «Твое дело баранку крутить, понял меня?» Водитель понял. «А вот мне было все равно. Пусть хоть орут на меня, хоть бьют, пусть убивают к чертям. Состояние было такое, что я уже не боялась ничего. Чем еще меня можно испугать? Изнасилуют? Так для того и везут». Я снова взвыла. Нос был заложен основательно. Я подавилась воздухом и закашлялась. Рвотный рефлекс возник сразу же. Я не могла продышаться и только схватилась за горло, уже не в состоянии что-то сказать. «Блядь!» — рявкнул Файрус, увидя это. «Тормози, мать твою!» Машина резко остановилась прямо на проезжей части. Я ткнулась лбом в спинку переднего кресла. Он выскочил из машины и рванул мою дверь. От неожиданности я выпала ему на руки. Схватив за плечи, Файрус прижал меня спиной к машине. «Дыши!» — серые глаза смотрели с тревогой. «Дыши, блядь! Слышишь меня?» Я слышала. Я старалась вдохнуть спокойнее. У меня никогда раньше не возникало апноэ. И я испугалась. «Ну что же ты, девочка?» — крупная рука старика погладила меня по голове. «Зачем ты так себя довела? Я же тебя спасаю, понимаешь?» «Спасаю?» —